Канзас-стрит, 12:20. «Тебе», — сказал Генри Бауэрс. «Как поживаешь ты, маленькая манда?» Беверли отреагировала мгновенно, повернулась, чтобы убежать. Такой быстрой реакции они не ожидали, ей, наверное, удалось бы оторваться, если бы не волосы. Генри потянулся к ним, схватил несколько длинных прядей и дернул на себя. Ухмыльнулся ей в лицо. Дыхание его было густым, теплым и вонючим. «Как поживаешь?» — спросил ее Генри Бауэрс. «Куда идешь? Собралась снова поиграть со своими говенными друзьями? Я собираюсь отрезать тебе нос и заставить тебя съесть его. Тебе это понравится?» Она пыталась вырваться. Генри смеялся, держа за волосы, дергал голову из стороны в сторону. Лезвие ножа блестело опасностью в пробивающемся сквозь дымку солнечном свете. Загудел автомобильный клаксон, долго и протяжно. «Эй, эй, что это вы делаете? Отпустите девочку!» За рулем хорошо сохранившегося Форда модели 50-го года сидела старушка. Она свернула к тротуару и наклонялась через укрытое одеялом пассажирское сиденье, чтобы посмотреть в боковое окно. При виде ее сердитого, честного лица из глаз Виктора Криса впервые ушла ошарашенная пустота, и он нервно взглянул на Генри. «Что?» «Пожалуйста!» — пронзительно закричала Бев. «У него нож! Нож!» Злость на лице старушки сменилась озабоченностью, удивлением и страхом. «Что вы делаете? Отпустите ее!» На другой стороне улицы Бев это видела совершенно отчетливо. Герберт Росс поднялся с кресла на своем крыльце и подошел к перилам. Посмотрел на улицу. Лицо его оставалось таким же пустым и бесстрастным, как и у рыгала Хаггинса. Он сложил газету, повернулся и скрылся в доме. «Отпустите ее!» — пронзительно прокричала старушка. Генри оскалился и внезапно побежал к ее автомобилю, таща Беверли за волосы. Бев споткнулась, упала на одно колено, а он продолжал ее тащить, вызывая мучительную чудовищную боль. Она чувствовала, как выдираются волосы. Старушка закричала и торопливо подняла стекло на пассажирской дверце. Генри, не переставая реветь, ударил ножом, и лезвие заскользило по стеклу. Нога старушки сорвалась с педали сцепления старенького Форда. Автомобиль трижды дернулся, продвигаясь по Канзас-стрит, въехал правыми колесами на тротуар и заглох. Генри двинулся за ним, по-прежнему таща за собой Беверли. Виктор облизывал губы и оглядывался. Рыгало надвинул бейсболку нью-йоркских янки на лоб и в недоумении принялся ковырять в ухе. Бев на мгновение увидела бледное, испуганное лицо старушки. Она нажимала на кнопки блокировки дверного замка, сначала на пассажирском сиденье, потом со своей стороны. После этого она повернула ключ зажигания. Двигатель Форда фыркнул и завелся. Генри замахнулся ногой и ударом сапога сшиб задний фонарь. «Пошла отсюда, сухожопая старая крыса!» Покрышки взвизгнули, когда Форд съехал на мостовую. Проезжающему мимо пикапу пришлось огибать его, чтобы не столкнуться. Водитель возмущенно нажал на клаксон. Генри, улыбаясь, повернулся к Бев, и она с размаху врезала ему, обутой в кроссовку ногой, по яйцам. Улыбка на губах Генри разом превратилась в гримасу дикой боли. Нож вывалился из руки и запрыгал по тротуару. Другая рука отпустила ее спутанные волосы, напоследок еще раз хорошенько дернув. А потом он упал на колени, пытаясь закричать, держась за промежность. Бев видела свои рыжие волосы, оставшиеся на его руке, и в то же мгновение ужас, который она испытывала, превратился в слепящую ярость. Она глубоко, со всхлипом вдохнула и смачно харкнула на макушку Генри. Повернулась и побежала. Рыгало бросился за ней, но через три шага остановился. Он и Виктор подошли к Генри, который оттолкнул их, а потом, шатаясь, поднялся на ноги, все еще держась за яйца обеими руками. В то лето его били туда уже не в первый раз. Он наклонился и поднял с тротуара нож. «Ней!» — просипел он. «Что, Генри?» — озабоченно переспросил Рыгало. Генри повернулся к нему. Потное, перекошенное болью лицо пылало такой дикой ненавистью, что рыгало отступил на шаг. «Я сказал, пошли за ней!» Удалось выдавить ему, и он заковылял за Беверли, все еще держась за промежность. «Нам ее теперь не поймать», — неуверенно возразил Виктор. «Черт, да ты еле идешь!» «Ее поймаем!» Генри тяжело дышал, его верхняя губа поднималась и опускалась в неосознанной презрительной ухмылке. Капли пота собирались на лбу и скатывались по багровым щекам. «Мы ее поймаем, не боись, потому что я знаю, куда она шла. Она шла в пустошь, чтобы встретиться с ее говенными...»